велел молиться, бодрствовать во всякий час, чтоб ему мы поклонялись, чтоб он в наших жил сердцах и послал свою победу нам, дьяволам, врагом. Будем чаще льнуть мы к небу и проси мое достом. И послал свою победу нам, дьяволам, врагом. Будем чаще льнуть мы к небу и проси мое достом. Через молитву мы просили и получим через нее. Ведь молитва есть источник, жить не можем без нее. Ею мы благословляем всех, и взрослых, и детей. Через молитву мы прощаем согрешения людей. Ею мы благословляем всех, и взрослых, и детей. Через молитву мы прощаем согрешения людей. Проще, ведь Господь все знает сам. Он в нужде тебе поможет, облегчит твою тоску. Знай, что все Христу возможно, ты скорее иди к Нему. Все Христу возможно, ты скорей.